На некоторых металлургических предприятиях при повышении температуры окружающего воздуха из труб появляется бурый газ. Это так называемый лисий хвост. Это явление связано со смещением реакции. 2NO2 превращается в N2O4. При этом выделяется теплота.